от белизны снега в лучах света, падающих из окон дома, начинала кружиться голова, а ступеньки крыльца превратились в единый пологий склон. Ее следы, оставленные на них сегодня днем, исчезли, а уж о легких кошачьих следах и говорить было нечего. Она стояла на крыльце и звала Силки Боя. Анора стояла в холле и звала ее. «Весь этот день я чувствовала, что случится что-то ужасное», — сказала Энджел, когда она, наконец, вошла в дом и закрыла дверь. «И все это из-за того, что я вышла сегодня днем из дома». «Твой выход это только спровоцировал», — сказала Нора, подумав при этом. «Хорошо бы, чтобы он не спровоцировал чего-нибудь еще». И с тревогой посмотрела на два ярких пятна на щеках подруги. Перед тем, как Энджел убедили лечь в кровать, было еще одно длительное ожидание у входной двери. Но в результате она действительно захотела улечься. Лоб у нее горел, а ноги и руки казались такими тяжелыми, что ей было не совсем понятно, как сможет их выдержать кровать, ставшая вдруг легкой, как перышко, и воспарившая в воздухе. Ночью она проснулась и услышала, как в саду жалобно мяукает кошка. Как у матери, вдруг нашедшей свое дитя, беспокойство моментально сменилось у нее облегчением и гневом. «Так я и знала, что он придет», — подумала она, и, отбросив одеяло, не совсем уверенно поднялась с кровати, встав на холодные доски пола. На верхней площадке лестницы у нее вдруг сильно закружилась голова. Она схватилась за перила, боясь посмотреть вниз или сделать шаг на следующую ступеньку. Темный колодец холла оказался пустотой, неотвратимо ее влекущей. С ощущением невероятного риска она делала каждый следующий шаг, не чувствуя под собой ступени. После дней тишины эта ночь наполнилась разрастающимся шумом. Ветер порывами налетал на дом, просачиваясь через окна и двери. Деревья на улице скрипели так, что казалось, будто какие-то великаны раскачиваются на их ветвях, как на качелях. Энджел шарила руками по холодным стенам, ища выключатели, а включив, наконец, свет, она подумала: «Так вот как здесь все выглядит среди ночи». Обычные вещи вдруг показались ей странными, они будто ждали наступления утра. Когда она открыла входную дверь, в комнату ворвался ветер. Снегопад прекратился. Небо с беспорядочно разбросанными по нему звездами казалось похожим на потертую замшу. Пересекая клин света, к ней шел кот. Этот шалун чувствовал сейчас, что провинился. Он отводил глаза, а хвост его ходил ходуном. Со снежинками на усах он мяукал капризно и в то же время благодарно. Она не стала его отчитывать. Ее мысли сейчас были заняты тем, каким образом ей в такой горячке и смятении проделать обратный путь в спальню. Когда она начала подниматься по лестнице, кот, теперь уже выгибая спину, и, стараясь подластиться, бежал за ней, прыгая со ступеньки на ступеньку и отряхивая с шубки растаявший снег. Наконец она добралась до кровати и натянула на себя холодное одеяло, тогда как мокрый кот уселся на ее подушку посреди разметавшихся по ней спутанных волос Энджел и начал спокойно вылизывать свои замерзшие лапы.